Подавленные, мы с Симоном какое-то время молчали. «Мы говорили о Закхее, и вот он здесь», — наконец произнес я. «Возможно, в этом стоит усматривать какое-то предзнаменование». Симон ничего не успел ответить, поскольку за воротами раздался громкий шум, и мы услышали, как привратница отворила калитку и принялась о чем-то спорить с целой толпой людей, собравшихся у дома. Наконец она предстала с испуганным лицом перед хозяином. «Не знаю, что делать», — сообщила она. «Ничего не могу понять во всем, что здесь происходит. За воротами стоит целая толпа бушующих нищих, которые утверждают, что слышали о том, будто Симон Киренейский сегодня пригласил всех нищих и коллег пить и есть в свой дом». Схватившись руками за голову, Симон воскликнул. «Сплю я или это все наяву? Сегодня я не собирался устраивать в своем доме никакого пира». Затем он набросился на меня с обвинениями. «Ты, безусловно, очень хитрый маг. Это ты все подстроил, и теперь я потерял всякий душевный покой». Он бросился к воротам, а я вслед за ним. Когда он их открыл, мы увидели, что узкая улочка была полностью забита хромыми, калеками, одержимыми, женщинами, голодными детьми, вокруг глаз которых роились мухи, и которые, стоя, все протягивали руки. Они принялись хором выкрикивать в адрес Симона похвалу и благословлять его во имя Бога Израиля. Напрасно Симон пытался выяснить, откуда взялся этот беспочвенный слух о пире в его доме. Никто из нищих не смог дать ему вразумительный ответ. С обоих сторон улочки прибывали все новые хромые и калеки, тяжело волочась по земле, чтобы как можно скорее поспеть к банкету. Наконец Симон решился признать свое поражение. Собрав всех своих слуг, он приказал: «Впустите этих нищих во двор, но смотрите, чтобы они соблюдали порядок и ничего не украли. Приготовьте хлеб и возьмите в доме все съедобное, раздайте им, чтобы они смогли насытиться. Дайте им также вина из больших кувшинов. Только пусть сюда войдут лишь те, кто уже стоит у ворот. Места во дворе всем не хватит». Затем, обращаясь ко мне, он сказал: «Благодарю Создателя земли и неба за то, что здесь нет моих сыновей, Александра и Руфии. Они отправились осмотреть мою ферму в Кирьяте и вернутся лишь после субботы. Таким образом, они избавлены от болезни и грязи этих несчастных. А мне безразлично, что со мной может случиться». И он вышел из дома, чтобы присмотреть за исполнением приказа. Чуть погодя, слуги вынесли все съедобные запасы, которые они обнаружили в доме, не забыв о масле, муке, меде и сушеных фруктах. Они открыли даже сосуды, полные соленой рыбы, и стали раздавать острый соус. Увидев, что гостей собралось уже более 60, Симон понял, что всего этого будет недостаточно, и отправил слуг за мукой, чтобы испечь нового хлеба, в то время как люди, устроившись во дворе, смущенно рассматривали греческие колонны, храня при этом молчание, чтобы не рассердить хозяина дома. Обшарив все комнаты и подвалы, продырявив все мешки и даже перевернув вагончик с углем, тяжело дыша от гнева, с ног до головы покрытой пылью, мукой и вымазанной углем, вернулся за Закхей. Он вытер лицо туникой, еще больше размазав по нему грязь. «Какой ты хитрый!» — разволновался он. «Ты и меня хочешь обмануть? Тот, которого ты спрятал, мог преспокойно скрыться в такой толпе нищих и незаметно уйти. Как же другие поверят нашим словам и тому, что мы видели собственными глазами, если ты не хочешь мне верить, хотя сам хорошо знал его?» — со вздохом спросил Симон. «Он явился тебе на дороге, а нам здесь, в этом доме. Господи, жалко со мной сегодня, я уверовал, что он воскрес и потрясает мир точно так же, как все перевернул в моем доме. Расскажи мне о нем и о том, что он проповедовал, Закхей. Говори, чтобы мы могли понять, чего он хочет от нас». Он сам сходил за водой, и чтобы помириться с Закхеем, омыл ему голову, а Элиазар — ноги. После этого он дал ему чистый плащ. Бывший мытарь, видя нашу жажду услышать из его уст слова о вечной жизни, успокоился. «Он проповедовал при всех и ничего тайного мне не сообщал», — сказал он. Войдя в Иерихон, он вернул зрение одному слепому, уверовавшему в него. В разговоре со мной он сказал: «Сын человеческий пришел отыскать и спасти то, что утрачено».